не только что с турками. Впоследствии этот самый Монлюк увидел неосторожность Франции в политике и порицал ее. Монлюк Жан, 1508-1579 годы, французский дипломат. В 1938 году Франц заключил с Карлом в Ницце десятилетнее перемирие. К этому перемирию его более всего побудил ропот, поднявшийся против него по случаю связи его с Турцией. Но и здесь, при этом перемирии, Франц поступил неосторожно. Он находился в это время под влиянием Монмаранси. Монмаранси убедил его, что гораздо полезнее войны с императором будет для него подавление возникавшей во Франции протестантской ереси, уничтожение местных провинциальных привилегий, стеснявших королевскую власть, и, наконец, большее подчинение многочисленного строптивого дворянства. Франц примирился с Карлом, лично виделся с ним и в пылу увлечений открыл ему замыслы своих прежних союзников, турецкого султана и немецких протестантских князей. Мирные сношения между этими государями продолжались около 3 лет. Карл V до того доверился Францу, что в начале 40-го года отправился через Францию в Нидерланды. В большей части учебников мы непременно найдем рассказы об этом факте и выражение удивления к поступку Карла, оказавшего этой поездкой необычайную доверенность к Францу. Событие, которое вовсе не было бы удивительно в наше время, когда государи так обыкновенно и часто ездят по чужим владениям. Удивление же к поступку Карла показывает ясно, как в то время шатки были понятия о правах и безопасности. Этот поступок удивил тогда всю Европу, не было числа анекдотам и подробным рассказам о странном доверии Карла и высоком рыцарском характере Франца. Придворный шут Франца Трибуле поставил даже императора на этот поступок во главе европейских глупцов. «Но если я точно пройду безопасно?» — спросил его Карл. «Тогда я заменю ваше имя именем короля», — отвечал Трибуле. Впрочем, можно думать, что сам Франц был не очень тверд в своем великодушии и при большем пребывании Карла в Париже, может быть, не устоял бы против искушения. Но Карл хорошо понимал дело. Он скоро уехал в Нидерланды и на возврате оттуда проехал другой дорогой. Живя в Париже, Карл на словах обещал отдать Милан второму сыну Франца, герцогу Орлеанскому. Но, возвратясь, он отдал его своему сыну Филиппу. Отсюда снова возникли раздоры. Между тем, в 1941 году Карл предпринял второй поход в Африку против Алжира, главного гнезда пиратов, откуда выходил и Барбаросса со своими судами. Но экспедиция была неудачна, корабли были истреблены и рассеяны бурей, войска были разбиты. Франц не стыдился открыто обнаружить свою радость при этом печальном для всей Европы событии. Вообще, оба государя не щадили друг друга в своих отзывах, несмотря на частые свидания. Франц не усомнился даже обвинять Карла в отравлении дофина, событие еще весьма сомнительным. Со своей стороны, Карл не оставался у него в долгу. В 1942 году началась снова война между ними. На этот раз формальная справедливость была на стороне Франца. Французский посол при турецком дворе Антонио Ронкони на возвратном пути во Францию с депешами был убит и ограблен в маленьком герцогстве по повелению правителя Милана. Так глубоко учение Макиавелли пустило свои корни в политические привычки. Франц объявил войну Карлу V. Немецкие протестанты, дотоле помогавшие Францу, теперь отказались помогать ему. Они помнили его коварную откровенность при заключении Ницского перемирия. Франц выставил 5 армий. Барбаросса явился снова у берегов Южной Франции, остановился в Тулоне, выстроил здесь мечеть и продавал на рынке христиан, захваченных в Италии и Испании. В довершении смут и Генрих VIII соединился с Карлом. Война шла нерешительно в 1943 году. В 1944 она снова приняла решительный оборот. Кроме Пьемонта, где Франц при содействии турок действовал довольно успешно, пока не вызвал оттуда принца Энгиенского,